Глава 12. Платон. Благодарю тебя. Кажется, им понравилось. Душа. Великолепные выступления. Платон. Но верно ли сказанное? Душа. Да. Насколько кто-либо может судить. Меня особенно порадовало твое рассуждение о времени. Время всегда интересовало меня, по крайней мере, пока оно существовало. И звучало все очень убедительно. Должна к тому же сказать, что жестикуляция твоя улучшилась. Платон. В академии меня учили вызывать образы, но я был плохим учеником. Душа. Нет, ты просто другой. Я с самого начала это увидела. Даже ребенком ты отличался от всех. Ты предпочитал одиночество. Отказывался играть с осколками зеркал. Платон. Я был такой урод? Душа. Нет, это был страх. Когда надо было танцевать с другими детьми в лабиринте, ты с криком кидался прочь. Платон. Так действительно было? Душа. Я неотлучно тебя сопровождала. И когда ты прятался в развалинах Слоновьего замка, и когда оплакивал смерть наставницы. Elephant and Castle. Слон и замок. Название площади в юго-восточной части Лондона. Примечание переводчика. Платон. Ее звали Ефрена. Это она привела меня в академию. Это она показала мне книги. Душа. Ты помнишь, как плакал? Платон. Я помню, как пришел в дом умерших.